Здравствуйте, дорогие друзья! С 14 по 17 ноября 2025 года в Кирове я буду проводить семинар «Законы мироздания». Ко мне пришел вопрос, как найти свою вторую половинку правильно? Ответ очень простой. Прежде чем найти свою вторую половинку, нужно познать себя как первую половинку. Если вы не сможете дать ответ «Кто я?», то в этом случае как вы найдете вторую свою половинку? Ну, представьте себе, вот у вас есть половинка яблока, но вы не знаете, что это яблоко. Вы просто держите в руке половинку чего-либо, и вы начинаете примерять эту половинку к чему-то. Ну, например, к половинке кирпича, к половинке авокадо, ну и так далее. Вот примеряете, примеряете, примеряете. Долго это все будет происходить? Ну, конечно, долго. А если вы понимаете, что вы конкретно половинка яблока, вот такого-то сорта, с таким-то вкусом, с таким-то ароматом, да, то в этом случае тогда вы сможете сразу же отмести и бананы, и кирпичи, и что там еще вам не нужно, и выйти на хотя бы яблоки и там искать свою вторую половинку. Все же просто. Первичен всегда вопрос в нашей жизни. Кто я? Для чего я пришел? Какие у меня задачи? Исходя из этого, станет понятно, чем мне заниматься, когда проходить какие уроки, по каким направлениям. И, естественно, наступит момент создания семейного союза, где как раз и будет ваша вторая половинка уже вам предназначена в готовом виде, потому что законы вселенского бытия так устроены, что если вы понимаете себя, понимаете этот мир и себя в этом мире, то в этом случае тогда вы движетесь по своему пути к своей цели. И в этом случае тогда на вашем пути окажется именно тот человек или та половинка, которая вам необходима и которой вы необходимы. Так все устроено. А если вы не знаете, кто вы, не знаете, куда движетесь, то в этом случае будете плутать, потому что не будет пути к цели, значит, будете беспутными. Ну, а раз беспутны, то какую вторую свою половинку вы найдете? Да вряд ли ту, которая вам нужна, которая вам предназначена свыше. Всегда задавайте вопрос «Кто я?», «Для чего я пришел?», и, исходя из этого, станет понятно, чем заниматься, кто со мной будет рядом и что у нас получится. Более подробно мы эти вопросы рассмотрим на кировском семинаре, который будет проходить с 14 по 17 ноября 2025 года под общим названием «Законы мироздания». И поможем друг другу разобраться с этим конкретно вопросом, ну и с другими вопросами, которые, я думаю, обязательно появятся как дополнение на нашей встрече. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добру!